Уличный скрипач. Приехал Винклер. Он привез с собой деньги и пренебрежение к нашему плаванию. Он был молчаливее, чем всегда. Мы обрадовались и решили остаться еще на неделю. В первый же день Винклер поссорился со Сташевским. «Если бы я был художником, — сказал за чаем Сташевский, — я написал бы изумительные вещи, не то что ты. Например, желтую пароходную трубу, черное небо и больше ни черта. Не правда ли? Эффектно. А ты решаешь какие-то световые задачи. Ну да черт с тобой. Пиши, брат, трудись. Выдумывай новые. Настоящие мне уже надоело. Ты чудак и слеп, как щенок. Слепому тоже надоела темнота. Постоянно возишься со своим петушиным я. Все ему надоело. Лорд Байрон из Сквиры. Сам ты надоел себе, а не земля и небо. Тебе надо проветрить мозги». «Вы это о чем?» — спросил Алексей. «Сошлись тут поэты, бальмонты. Винклеру обязательно надо добраться до сути. Почему надоело? Кому надоело? Когда надоело?» В соседнем номере заиграл старый орфист. Гулко и торжественно лилась по коридору неаполитанская песня. «Итальянец играет», — сказал Алексей и подмигнул. «Чудак-старик. Всем кланяется, за номер не платит, на свадьбах играет на арфе и на скрипке, чем только жив человек». Старческая тоска по Белла Италия подымалась к чердакам, где жены матросов переставали стирать белье, разгибали спины и отирали пот скользкими мыльными руками. Тоска по солнечным дворикам и шумному говору может быть великая, как Рим, тоска по теплому мрамору и освежающим фонтанам. Старик тряс головой, он никому не делал зла. Перед всеми он снимал зеленую фетровую шляпу, ему было очень горько в чужой стране. «Тащи его сюда, Алексей», — сказал Сташевский. «Купи водки и тащи». Старик пришел со скрипкой. Лак ее был темен. Солнце тихо сверкало на золотистом грифе. Старик тер ладонью проволочную щетину на щеках и был в меру торжественен и в меру печален. Он сел спиной к свету и выпил рюмку водки. Бахрома свисала с его синих, толстых, как кожа, брюк, и красный шарф был намотан вокруг сизой шеи. «Моцарт?» — спросил старик сорвавшимся голосом и взял скрипку. «Моцарт?» Я кивнул головой. Мелодия Моцарта тонка, как говор старой Вены. Язычки свечей дрожат на красных клавикордах. Как шепот около исповедален, внезапно затихают струны, торжественные напевы, глаза венецианских мадон, осенние огни в воде каналов. Обо всем этом старом, как прабабушкины кружева, рассказывала скрипка. «А мы, — подумал я, — мы забыли дружескую моцартовскую жизнь. Где Бах? Где Гайден? Наши глаза выцветают в невеселом труде. Наш удел — нищета и бесцельное шатание среди людей. Наши лучшие минуты приходят тогда, когда мы плачем о прекрасных днях, прошедших мимо». Я бросил папиросу за окно. «А если у меня в жизни ничего не останется, кроме этих слез?» Старик замолчал. Я налил ему еще водки. Сухие руки его тряслись, он расплескал рюмку. «Эх, — сказал Сташевский, — старика бы Оскара сюда, ведь это о нем играли». Итальянец опять заиграл какой-то скачущий танец. «Если есть веселье в желчном блеске белков, веселье пьяных трепишников, беззубых нищих и шарманщиков с искусственной гортанью, то оно гремело в этой пляске. Даже цыганки стихли, прислушались, и потом сорвались бешеным треском бубнов. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз!»